Глава 36. Мужчины везде одинаковы. Мужчины везде одинаковы. Самоутверждение – это смысл их жизни. Это я поняла, не успев покинуть полигон. У выхода за каменное ограждение я услышала громогласный окрик Валриона. В этот момент язык не повернулся назвать его Валей. В моем представлении Валя – это что-то изнеженное, бесхребетное, возможно, до противного интеллигентное и капризное. На позицию! Таркул в центр! Когда мне еще представится возможность увидеть магическое сражение вживую без опасности для собственного здоровья? Ха, надеюсь, никогда. Я остановилась и наблюдала. Оборотень беспрекословно занял указанную ему позицию – встал, широко расставив ноги и чуть согнув их в коленях. За ним выстроились другие студенты, растеряв всю веселость. Никто не говорил, не улыбался. Все смотрели на магистра Каларда и ждали. А там было что посмотреть. Солнце медленно ползло за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки оранжевого и пурпурного, подсвечивая мужские фигуры. Огромный открытый полигон был окружен не только высокими каменными стенами, но и древними деревьями. Их ветви склонились, как будто наблюдали. Сейчас Валрион казался еще более заносчивым и засранистым. А еще самоуверенным, раз он решил противостоять 10 противникам. В его руке засветилась магическая сфера, источая мягкое мерцание. А вокруг него самого в воздухе парили небольшие голубые искры. Голос магистра, когда он произносил заклинание, был низким и уверенным. Студенты наблюдали за ним, как и я, задержав дыхание. «Что ждем?» – уточнил Валрион. «Собираетесь на поле боя вымотать врага нерешительностью? Давайте вперед!» – скомандовал он. Крик эхом разнесся по полигону. Соперники, робко переглянувшись, начали занимать позиции. Таркул был спокоен. Он слегка прищурился, сосредоточив все внимание на Валрионе. «Начали!» – прокричал тот, поднимая руку. И по его команде воздух наполнился магической энергией. Даже я это почувствовала, ощущая, как на шее приподнимаются волоски, а вдоль позвоночника бегут крохотные заряды. Валрион бросил сферу в сторону противников, и в полете она развернулась, как цветок. Ядовитый цветок, распуская лепестки и разлетаясь в разные стороны, атаковал сразу нескольких. Вспышка яркого света озарила поляну. Я вскрикнула, прикрыла ладонью глаза. «Минус трое!» – крикнул Валрион. «Таркул, уверен, что из тебя выйдет хороший рубежный?» Оборотень рыкнул. «Встать за меня!» Осмотрелся и замер в ожидании следующей атаки. «Что с ними?» – ужаснулась я, не ожидая получить ответ. Но все же получила его. «Ослеплены», – ответил мужчина, стоявший рядом со мной. «Совсем?» «Совсем. В этом и заключаются тренировки. Воины должны понимать, что их ждет на поле боя». В этот момент Валрион нанес еще серию ударов, большую часть которых принял на себя Таркул. В этот момент Валрион нанес еще серию ударов, большую часть которых принял на себя Таркул, словно губка, впитывая магию. И ему это явно приносило боль. «Удерживать позицию!» Свой приказ Валрион сдобрил очередной магической сферой. На мгновение полигон наполнился оглушающей тишиной, вскоре нарушенной взрывами, что сотрясали воздух и землю. Я пошатнулась, ахнула, вцепившись в каменную стену. Искры рассеивались по полю. Еще несколько противников сразу же упали, ослепленные и дезориентированные. Они перебирали по земле ладонями, ища путь отступления. «Боже, разве им не нужно помочь?» – воскликнула я. «После боя», – ответил мужчина. «Я как раз здесь для этого». «Вы лекарь?» – спросила я с надеждой. «Верно. А магистр сегодня не в духе», — хмыкнул он. «Да это мягко сказано. Он же их поубивает». Мужчина скривился, то ли подтверждая мои слова, то ли отрицая. «Не должен. «Что значит «не должен»? Да что с вами не так? Им нужна помощь сейчас!» «Тренировка не закончена», — констатировал безразличный к чужим страданиям лекарь. «Но...» «Все они знали, куда шли». «Мне бы хотелось задать еще много вопросов о моральных принципах, сострадании...» Но заклинания снова начали разноситься по полигону. Валрион не терял времени. Он двигался грациозно и уверенно, словно танцуя. Каждый его шаг сопровождался атакой на Таркула. Одна, вторая, третья вспышка. Оборотень перешел в глухую оборону, полностью сосредоточившись на защите своей команды. Магические сферы поглощались его кожей, покрывшейся бурым мехом. И в момент ударов он терял человеческий облик, демонстрируя звериный, медвежий. «Возможно, из тебя и выйдет нормальный барьерный!» — крикнул Валрион. «Но вот из них...» — он показал Таркулу за спину. «Не получится достойных ударных. Смиритесь с тем, что ваша жизнь пройдет на дозорной стене у каньона заблудших душ. На большее вы не способны». Последние слова он адресовал принцу, сжавшемуся в комок и накрывшему голову руками. «Довольно. Тренировка окончена». Он резко поменял траекторию движения, направившись к выходу полигона. «Подлатай этих бездарей», — бросил он, проходя мимо нас. «С каждым годом все хуже и хуже. Скоро некому будет сдерживать атаки демонов». «А это разве была тренировка?» Возмутилась я, бросившись вслед за ним. «Конечно. А на что это было похоже?» «На избиение младенцев. Если бы я не знала тебя, то подумала, что ты мстишь за что-то». Я выплеснула мысли и эмоции. «Серьезно? Кому и за что?» Чтобы задать эти вопросы, он сбавил шаг и дождался меня. «Мне, Таркулу, твое поведение, Валентин, было похоже на ревность. Но, насколько мне известно, драконы, особенно знатные, не опускаются до человечек». Запрокинув голову, он гортанно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Леди Юстина, вы выдаете желаемое за действительное. И я вам желаю успеха в поисках идиота. Простите, жениха».